Раздел 4. Основные типы проблемных семей. Литературы на тему семьи написано много. Я буду ссылаться на работы Берна и иллюстрировать некоторые его положения своим опытом консультирования семьи и последними социологическими исследованиями. Как и любую группу, человек создает семью или вступает в нее для того, чтобы удовлетворить свои потребности. И если при этом он попутно, не затрачивая дополнительных усилий, сам того не замечая, удовлетворяет потребности другого человека, то он чувствует себя счастливым. Если он должен прилагать какие-то дополнительные усилия, тогда в отношениях обязательно возникнет дискомфорт. Но это не значит, что сразу же следует разводиться. Чисто теоретически любую семью можно довести до уровня счастливой, при доброй воле и уступчивости обоих супругов. К чему следует стремиться, я уже описал. Поскольку в семье удовлетворяется большинство потребностей человека, ее можно считать основной группой для человека. Без всех остальных можно обойтись, даже без производственной. Ведь семья может организовать свое собственное дело. В то же время, если нет семьи, ни одна другая группа заменить ее не может. Вот почему нередко говорят «мой дом, моя крепость». Каждый из нас, вступая в брак, имеет определенные экспектации, ожидания к своему супругу-супруге. Я жду, что моя жена будет моей единомышленницей, что она будет определенного возраста, с определенным социальным положением, определенным сексуальным опытом или с отсутствием такового, определенной национальности и прочее. Кроме того, я жду, что моя жена должна обладать определенными практическими навыками, которые дадут нам возможность вместе заниматься общим делом, вести хозяйство и воспитывать детей. Совпадение по-взрослому. Ну и, наконец, я должен любить ее. Того же самого ждет от меня и она. И если все эти параметры совпадают, тогда я делаю ей предложение безо всяких сомнений, а она мне дает согласие безо всяких колебаний. Если потом оказывается, что все это правильно и подтверждается опытом дальнейшей жизни, то такая семья счастливо проживет долгую жизнь без раздоров и волнений. Ее члены окажутся весьма продуктивными в творческом плане и полезными в социальном. Ко мне на консультацию такие семьи не приходят. Именно такую семью Берн назвал семьей И. Берн выделил всего 7 типов семей и обозначил их буквами латинского алфавита. И, А, Х, О, С, Х, Y, но дал им только краткую характеристику, не приводя конкретных примеров. О семье И, то есть счастливой семье, мы уже писали выше. Семья А. Супругов вначале связывает только одна нить, затем их интересы сближаются, и такая семья становится такой же, как семья И. Здесь можно наблюдать три варианта. Вариант принципов. В формировании такой семьи участвуют мама и папа, да еще внутренние убеждения человека, вступающего в брак. Они влияют на выбор супруга, нередко молодых знакомят сами родители. Конечно, тут учитываются приданое и заработки будущего супруга, деловые связи, но все-таки самое главное – совпадение жизненных принципов. Если они не совпадают, то чувства даже не обсуждаются. Не исключено, что под давлением и не возникают. Мой друг мусульманин, очень хороший человек, мы с ним поддерживали теплые деловые и дружеские отношения, проводили свободное время в одной компании, дружил он и с христианками, и с иудейками, и с атеистками, но жену привез со своей родины. Исповедовала она, как вы сами понимаете, ислам. Семьи хорошей вначале не получилось, потому что не было совпадений по другим параметрам. Он продолжал наведываться к своей подружке. Жена обратилась за помощью, вняла нашим рекомендациям, стала дотягиваться до него, перестала бояться проявлять к нему теплые чувства. В конце концов, они пришли к счастью. Вариант деловой начинается с голого материального расчета. А потом появляются любовь и общие принципы. Он хорошо описан в комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Там главный герой поинтересовался только размером приданого. А так как оно его устраивало, то остальные вопросы он и не обсуждал. Все остальное наладилось. Их брак оказался удачнее, чем брак сестры главной героини, где на первом месте были чувства. В жизни такие случаи тоже бывают. Только заканчиваются они далеко не всегда благополучно. Один мой клиент бросил свою любимую, которая разделяла его чувства, и женился на женщине весьма богатой, но прожить с ней мог всего 3 месяца. Вариант чувств. Не всегда это любовь, поскольку в брак часто вступают эмоционально незрелые люди, иногда это только сексуальная привязанность или просто чувственность. Спустя короткое время отсутствие общих дел и принципов приводит к быстрому распаду семьи. Но если они постараются, то могут прийти к счастью, ибо ядро у них есть. Вот вам довольно типичный рассказ супругов из счастливых семей. Рассказ мужа. «Мы впервые занялись сексом после 2 лет знакомства, точнее сотрудничества. Работа была связана с ночными дежурствами. В свободные минуты мы говорили друг с другом, вернее, больше говорил я, при этом делился своими сексуальными похождениями и жаловался, что никак не могу определиться. Она слушала с участием, но без каких-либо советов. Но чаще я говорил о своих планах на жизнь, где основные мысли были о карьере, а устройство семейной жизни откладывалось на потом, туда, годам к 30. Тогда мне было 23 года, ей чуть меньше. Как жена, она мне по тем моим воззрениям, дурачок, не подходила, а для случайного секса я ее очень уважал. О моих случайных подружках она и без меня знала. Встречались мы и на танцах, где я иногда с ней танцевал. Провожать не ходил, только однажды проводил до дома, но даже не поцеловал, да и не пытался. Как-то был у нее на дне рождения, но целовался с ее подружкой. Года через 2 у нас в учреждении случился пожар. Мы вместе его тушили. Конечно, этим занимались пожарные, но помогал весь коллектив. Мы с ней были в это время в одной бригаде и работали бок о бок. Вышли на улицу грязные. Она жила поближе и пригласила меня зайти к ней и привести себя в порядок. Зайти-то я зашел, но не вышел. Расписались мы не сразу. Я был от нее в восторге, она была неопытной, но, тем не менее, что-то необыкновенное исходило от ее тела. Когда же приобрела опыт, то стало еще лучше. Все сексуальные подружки отошли в сторону, но о браке речи не заводили ни я, ни она. Прошел год. Я поехал в отпуск один. Раньше я в связи с сексуальной озабоченностью метался в поисках сексуального партнера. Сейчас мне это как-то было не нужно. Можно было спокойно отдыхать. Тогда я еще не понял, что ко мне пришла любовь. О браке с ней я не думал. Как честному человеку надо было бы с ней разойтись или жениться. Но разойтись с ней я не мог, так как я уже ни с кем больше быть не мог. На женитьбу тоже не решался, поскольку она не соответствовала этой роли по ряду параметров, которые, с моей точки зрения, должны были быть у моей жены: пол, возраст, образование, социальное происхождение, имущественное положение и прочее. Какая все это глупость, и скольким, и какие несчастья она принесла! Не хочу изображать из себя святого. Да, были у меня сексуальные эпизоды, но только в командировках. А родственники пытались меня женить, но ничего путного не получалось. Случайных своих партнерш я называл ее именем. В конце концов я понял, что ко мне пришла любовь, и она пересилила. Я ей благодарен за ее выдержку и терпение. Те параметры, которые, в принципе, можно было изменить, она изменила в желательную для меня сторону. Ну а возраст, национальность, социальное происхождение для меня сейчас ровным счетом ничего не значит. Более того, я стал истинным интернационалистом. Как же можно плохо относиться к народу, который вырастил такую женщину? Сейчас у нас уже взрослые дети и внуки. Она не помолодела, но искать себе кого-то другого мне и в голову не приходит. Рассказ жены. Когда я его увидела, то все остальные мужчины перестали меня интересовать. Все поверхностные прежние увлечения даже не вспоминались. Я старалась бывать везде, где бывал он, а это работа и танцы. Иногда к нам приезжал театр или эстрадный коллектив. Туда я тоже ходила, так как надеялась его там увидеть. Большим счастьем для меня было, когда наши дежурства совпадали. Мне, конечно, было обидно, что он не видел во мне своей женщины. Я хоть и была почти его ровесница, но выглядела намного моложе. В общем, всерьез он на меня не смотрел, но общался со мною по-дружески и даже делился своими любовными похождениями. Слушала я о них с удовольствием, потому что было видно, что сердце его свободно, а если и занято какой-то женщиной, то очень далекой от него и географически, и духовно. Из его разговоров это было нетрудно понять. Я возмущалась внутренне, как можно от него отказаться. Нет. Недостатки у него были, но ведь это мелочи по сравнению с его достоинствами. Мое отношение к нему замечали все, но только не он. Когда он по делу входил в наш кабинет, я вся вспыхивала, выходила из кабинета, успокаивалась и только потом заходила. Подруги меня жалели, хотели с кем-то познакомить, да и я тоже понимала безнадежность моих претензий. Но с другими ребятами мне было не очень приятно даже танцевать. А о более глубоких отношениях и говорить было нечего. Не знаю, как бы долго это продолжалось, я не страдала и чувствовала себя даже как-то счастливой. Ведь я более или менее регулярно виделась со своим любимым. Мы вместе работали. Разве этого мало? Конечно, мне хотелось большего. Быть с ним все время вместе. Заботиться о нем, иметь от него детей. Но вот сексуального вожделения, какой-то нетерпеливости у меня не было. Мне кажется, если бы секса у нас с ним никогда не было, я бы и этим удовлетворилась, лишь бы быть вместе. То, что он потом и в сексуальном плане стал весьма выдающимся партнером, оказалось просто приятным, а иногда и утомительным дополнением. Однажды я осмелилась и пригласила его на день рождения. Он согласился и, как потом выяснилось, забыл. Пришел на работу, но моя начальница, знавшая о моих чувствах, спросила, не идет ли он ко мне на день рождения. Он спохватился, купил торт и пришел, когда вечер был в разгаре. Я была очень рада ему, но он целовался с моей подружкой. Он так и не понял, что он для меня значит. Потом я его узнала лучше. Если бы он, конечно, знал о моих чувствах, то этого бы не делал. Это не значит, что он целовал бы меня, но он бы не целовал моих подружек. Секс у нас начался после пожара. Кому это хорошо, а кому и плохо. Я до сих пор благословляю судьбу, которая устроила пожар. Когда я пригласила его к себе, у меня и мысли не было, что потом случится. Но потом я была сексуально неопытна. Я ничего не делала, но и сопротивления не оказывала. Потом я уже, конечно, разобралась, что к чему, но тогда просто сказать, что я была рада, это значит ничего не сказать. Одно могу сказать точно, что я его тело приняла целиком, как что-то родное, что всегда было со мной. Было такое ощущение, что мы встретились после долгой разлуки. Периода привыкания, как говорят об этом некоторые, у меня не было. Я видела, что его ко мне тянет, но с браком не торопила. Хотя, конечно, думала об этом, но я была довольна тем, что есть. И рассматриваю этот период своей жизни как один из лучших. В конце концов, мы поженились. И до сих пор я ни разу даже в мыслях не представляла себе другого мужчину возле себя. Конечно, конфликты и ссоры у нас были, но это все на поверхности. После конфликтов как-то становилось лучше. Проблемы верности для меня не существовало, ведь мне и не хотелось ни разу быть с другим. Так что хвастаться этим мне и ни к чему. Так вот, семья А в благоприятных случаях может развиваться так, что интересы потом сблизятся, и она приобретет структуру семьи И, как вы убедились на этом примере. На это уходит обычно лет 5, если супруги не проходят психологической подготовки. Психологическая подготовка может значительно сократить этот мучительный период адаптации месяцев до 6 и облегчить его. Семья Ха. Следующая, согласно классификации Берна, это семья Ха. Интересы в данной семье не сближаются. Каждый из супругов ведет свою жизнь, но брак почему-то выгодно сохранить обоим партнерам. В принципе, они остаются просто хорошими знакомыми и добрыми соседями. Я знал одну семью, где супруги конфликтовали только по поводу того, что кто-либо из супругов нарушал утвержденный ими обоими график привода друзей и подружек. Все бы ничего, но вот их ребенка мне пришлось лечить. Такая же семья описана в романе Дюма «Королева Марго». Брак между героиней романа и королем Наварским фактически представлял собой политический союз и был выгоден обеим сторонам. Сексуальных партнеров они находили себе на стороне. Семья О. Супруги ходят по кругу, то есть играют в одну и ту же игру, пока тяжелая болезнь, тюрьма или смерть их не разведут. Типичным примером такой семьи является семья, где один из супругов – алкоголик. Детально все ходы описаны в книге «Психологический вампиризм». Секс практически исчезает. Семья С. Здесь меняется тип конфликта, но супруги стремятся как-то сохранить брак и приходят на консультацию. Я знал такую семью, где муж был видным спортсменом, а жена очень красивой и по совместительству холодной женщиной. Пока он разъезжал по соревнованиям, их совместная жизнь была весьма кратковременной, состояние было компенсированным. Когда же муж стал вести оседлую жизнь, зарплата резко уменьшилась, довести до импотенции его не удавалось, супруга подняла вопрос о разводе. Ребенок был тогда на стороне мужа, жена играла в игру «Если бы не было тебя», муж обращался ко мне за консультациями. Брак удалось сохранить, но через некоторое время уже он стал говорить о разводе, так как в результате работы с ним потенция его сильно возросла, он уже приобрел иммунитет против ее вампирских маневров и нашел на производстве другую женщину. Тогда на консультацию ко мне пришла жена. К сожалению, она не согласилась на серьезную психотерапевтическую коррекцию, а пыталась сохранить брак, воздействуя на мужа через общественное мнение и партийные организации. Ребенок стал на ее сторону. Дело кончилось разводом, у ребенка развился тяжелый невроз, который, к счастью, удалось вылечить, но в психологическом плане он отдалился и от отца, и от матери. Семья Игрок. Супруги на первых порах живут дружно. Складывается впечатление, что это семья И, но затем вдруг интересы начинают расходиться, и семья распадается. О таких семьях я уже писал в других разделах книги. Это те семьи, где на первом месте стоят интересы детей, а у супругов нет общего дела. Любовь постепенно выгорает, а дети вырастают. К 40-50 годам супруги расходятся. Семья X начинается как семья А, а продолжается как семья Y. Они сошлись на производстве, несколько лет у них был великолепный секс. Когда родился ребенок, они зарегистрировались, все внимание сосредоточили на воспитании сына, вначале ослабели и прекратились их производственные и сексуальные связи, потом он нашел на своем производстве сексуальную партнершу. Когда ребенку исполнилось 14 лет, они разошлись. Он женился на своей сексуально-производственной подружке. Судьба первой жены мне неизвестна.